У тебя ребятишки дома голодные сидят, — резал Тимоха. — Кто их накормит? — Государство твое. Да нынешнее государство елду с прибором на наших ребятишек положило. Нас 3 года нет. Хоть копейку пенсии дали за потерю кормильца или пособие? — А ты не потерялся. Ты в космосе прохлаждался. За что платить-то? Но ребятишки-то голодные. Ничего, бабы прокормят, помереть не дадут. Заступил за своего соратника Азарий. — Вы как хотите, мужики, а я пошел домой, — заявил друг Тимоха и закинул пулемет МГ за спину. — У меня 3 года печь разобранная стоит. Никто не удосужился помочь. 3 года! Скоро девки замуж пойдут, а отца все нет. Раз еще есть у нас безопасность, вот пусть она и мочит пришельцев. Деньги за это получает, и поди каждый месяц. Но только он приблизился к выходу, как Пашка на нарах закричал, запорхал, как дырявый кузнечный мех. — Вернись, Тимоха, мы ж клятву давали, пока всех не замочим, домой не пойдем. — Вот сделаю дома все дела, а на зиму приду. От порога сказал тот. — Зима длинная, еще на партизанимся, все равно делать нечего. Шурка с Игорем подскочили, вцепились, один в рюкзак, другой в пулемет. Если уходишь, пулемет нам отдай и патроны. — Ну уж во вам, — вывернувшись, сказал Тимох, — я пулемет нашел. Это мой пулемет, идите он и ищите. — Предатель! — закричал Пашка и на чистых бинтах выставил кровь. — Не выпускать его, соку, к стенке! Шурка с Игорем снова бросились на него, стали выворачивать из рук МГ, сдирать рюкзак. Тимох отбивался руками и ногами, пугал, вращая вытаращенными глазами. — Отойди! Отойди нахрен! Я псих! Я сейчас всех вас уложу тут! Менты вам дадут пулеметы! Отвали, фанера! Убью же! Пашка швырял в него ботинками, матерился и совестил. — Паскуда! Я молодую жену потерял. Меня ранили, но я не сдаюсь. А ты, падла, печку пошел класть, когда пришельцы страну оккупируют. Вот какой у нас трезвенник! Трезвенникам особенно верить нельзя, — заключил Азарь, — они народ себе на уме. — А настоящий герой, между прочим, квасили, дай бог, — поддержал Лобан, — отбирайте пулемет. На Тимоху навалились всерьез, но заломать его было не так-то просто. В ход пошел и пулеметный приклад. Шурке досталось в лоб, когда он откатился, чуть не своротив железную печку в доте. В драку вступил Лобан. Через минуту бились уже насмерть. И уже все, даже Пашка, слез с нар, урча свои раны, только Азарий сидел в углу и курил. И тут в пылу между усобиц кто-то случайно надавил на спуск, и автоматная очередь ударила в низкий бетонный свод, взвизгнул и вспылил по стенкам рикошет. Битва вмиг прекратилась, озирались, пучили глаза, счастье никого не зацепило, только исчеркало стены. — Все! — «Шабаш!» — сказал Азарий в наступившей тишине. «Завтра пойдем выполнять первое задание на аэродром». Десантура расселась по углам. Утирали кровь, помыкали рукавами ссадины, прилаживали вырванные из одежды лоскути. С удивлением рассматривали росчерки пуль на бетоне, нюхали стволы автоматов. Кто стрелял? «Это тебе мент приказал?» — поинтересовался Игорь. — Разговорчики! — прикрикнул Лобан. — Ну и распустились же вы! — Поди, скоро строевая подготовка начнется! — пробурчал Шурка. — Всем все ясно? — спросил Азарий. — Вопросы есть? — Чего тут неясного? — повесив голову, вздохнул Тимоха. — Опять? На зиму без печки. Да и грибок, зараза! — Выполним задание, тебя отпущу на 3 дня! — пообещал Азарий. За 3 дня я никак 2 ведра не написаю, — развел тут руками. А еще промазать надо. Тогда, брат, только после победы. Поможем всей командой. Еще вопросы? — У меня вопрос, — под голос Пашка. — Можешь ты популярно объяснить, на кой ляд нам идти на аэродром? Ты не думаешь, что этот мент нас отвлекает от настоящего дела? — Сказано на аэродром, — встрял Лобан. — Я популярно объяснил? — Нет, мужики, что вы в самом деле вечно недовольны? Да если мы выполним задание и накроем всех этих хитромудрых ублюдков, нам же по ордену положено. Ты бы о Заре договорился еще, чтоб нам вместе с оружием и форму выдали? Сейчас в десантуре камуфляж классный дают. А, представляете, являемся мы в село в форме и при орденах, а, нехило. Это когда ты молодой был, по барякушке котировались, — заметил Игорь. А сейчас приди на дискотеку с орденом, скажут, вальты поехали, — добавил Шурка. — А бабы все, суки, — мечтательно проговорил Пашка. — Живым останусь, никогда не женюсь, но вертеть женщинами буду, с ума их сводить, обманывать каждый день. С этим ментом с фермы видали, какая фельдшерица приезжала? Так вот, я уж с ней договорился. На раз снял она мне рану чисто, ей ручки целую, ножки, эх, аж вся трепещет. — Эх, печь бы успеть до морозов сделать! — вздохнул Тимоха. — Отвоеваться поскорей. — Поскорей у нас не получится, — с генеральской интонацией сказал Лобан. — Вот выбьем драконов из Карелии, на Финляндию пойдем, а там до Швеции рукой подать. А от Швеции всяк придется идти до Берлина. У нас же все войны то в Берлине, то в Париже заканчиваются. Ты уж терпи, Тимофей.